гуру. Обратили ли должное внимание на то, что в минуты особенно тяжкого нагнетения противных условий огни духа вспыхивают с особенной силой? Такова истинная полезность противодействий. Опытный путник умеет из них извлекать энергии, столь нужные для поступательного движения. Неопытный и слабый человек начнет сокрушаться и горевать, и духом поникнет, в то время как другой, умудренный опытом долгим, духом воспрянет и силы свои соберет, и выйдет победителем из очередного испытания.